Глава 23. Как и предсказывал Дэвид, Вероника пригласила меня на чай. Я не против, чтобы Джуд поехала со мной. Мы могли бы провести уикенд в Котсуолтсе, и я бы оставил ее ненадолго в отеле в Стоу, а сам съездил бы в Челтенхэм. Но Джуд отказывается. Она приводит несколько предлогов. И я понимаю, что на самом деле ей просто не хочется. «Это слишком дорого», — сообщает она. «Мы не можем себе позволить путешествие по выходным». Кроме того, на пятницу ей назначен генетический анализ, чтобы выяснить, нет ли у нее рецессивного гена, вызывающего все эти выкидыши. Намекнув, что мне тоже неплохо бы пройти такой тест, Джуд говорит, что лучше останется дома. Она достаточно часто бывала в тех местах на Челтенхэмском литературном фестивале. И ей нужна машина, так что я отправлюсь поездом. От вокзала до дома Вероники 20 минут пешком. И во время неспешной прогулки, еще рано, я размышляю о генах. Пытаюсь представить, что это за генетический тест, убеждая себя, так мы обычно разговариваем сами с собой, что у меня должно быть все в порядке, поскольку я уже являюсь отцом здорового ребенка. Может, нужно позвонить Джону Корри и попросить, чтобы он объяснил? Но сначала тест нужен мне. Ради Джуд. Вероника живет не в красивом георгианском особнячке с террасой, которых тут немало, а в так называемом городском доме постройки 70-х годов 20 века с венецианскими окнами и встроенным гаражом. Она явно ждала меня, высматривала или прислушивалась, поскольку открывает дверь очень быстро, как будто заранее к ней подошла. Вид у нее чрезвычайно ухоженный, волосы недавно покрашены, на ногтях свежий лак, а одета она, как мне кажется, по последней моде, для женщин лет на 40 моложе ее, в объемную юбку и джемпер с бахромой. Я опишу ее наряд Джуд, чтобы та подтвердила мою догадку. Насчет роскошного чаепития Дэвид оказался абсолютно прав. Вероника приготовила сэндвичи с копченым лососем, ячменные лепешки с джемом и кремом, оладьи, морковный пирог и песочное печенье. Ужинать теперь не придется. Я рассчитывал поесть в поезде на обратном пути. Пока мы едим, она рассказывает историю семьи, вероятно, смягченный, разбавленный и очищенный ее вариант, поскольку все люди, независимо от возраста, просто не могут быть такими добродетельными, консервативными и скучными, какими Вероника рисует Нантеров и Киркфордов. Генри она не знала, о чем уже говорила раньше. Бабушка Эдит, насколько она помнит, была снисходительна к шалостям детей, но не играла с ними и вообще не уделяла им много времени. У Эдит были другие занятия, что Вероника очень хорошо понимает. Фотография, живопись. И она уверена, что бабушка была исключительно счастлива. Что касается внешности, то, как выразилась Вероника, в те времена женщины выглядели на свой возраст. Бабушка никогда не выходила из дома без шляпки. Ее густые белокурые волосы поседели и поредели, и она собирала их в пучок на затылке. Эдит регулярно посещала церковь, и Вероника помнит, как в особняк на Альма-сквер на чай приходил викарий. Я перебиваю ее и спрашиваю об обручальном кольце, ожидая, что она не помнит. Дети никогда не замечают подобных вещей. Но Вероника помнит. Нет, бабушка не носила никаких колец, кроме простого обручального. Естественно, это может означать лишь то, что Эдит не любила кольца. Многим женщинам они мешают. С другой стороны, она могла возмущаться тем, что Генри подарил ей кольцо, которое купил сестре, и после смерти мужа Эдит сразу же избавилась от украшения. Мать Вероники и ее тетя Мэри были очень красивыми и, вне всякого сомнения, именно поэтому смогли найти себе мужей в эпоху недостатка мужчин. Похоже, она забыла, намеренно, что ее мать вышла замуж за 8 лет до начала Первой мировой войны. Детство Вероники было сплошной идиллией, а ее отец Джеймс Киркфорд – святой. Он никогда не жаловался, хотя очень страдал из-за артрита и укороченной ноги. Она рассказывает так, словно была единственным ребенком в семье. Приходится ждать, пока она закончит, а когда мы допиваем чай, и я уже собираюсь упомянуть о Джонни Корри, Вероника предлагает осмотреть дом и сад. У меня нет никакого желания, но я любезно соглашаюсь. Порядок в доме просто угнетает. Хотя тут больше буфетов и сундуков, чем обычно, и я предполагаю, что в них хранятся все письма и фотографии, а также, по всей видимости, школьные сочинения Дэвида. Мы поднимаемся по 2 лестничным пролетам и заглядываем в спальню и ванную, а затем в еще одну спальню, уже приготовленную для Галахада, довольно уродливую, с парусниками на стенах и рыбками на занавесках. Неужели Вероника мечтает, чтобы он стал моряком? Самодовольным тоном она выражает уверенность, что внук будет часто приезжать к бабушке, разумеется, один. Возможно, это естественно. А может, что-то вроде суеверия. Она рассуждает так, словно ей 60, а не 80 с лишним. Сад тоже аккуратный до отвращения. Все подстрижено и скошено, а у кустов уже совсем больших сохранились таблички с названиями. Как я думаю, тут хватит места для качелей или для, как они там называются, конструкций для лазанья? Вероника начинает мне казаться жалкой, чего я раньше не замечал. Мы возвращаемся в дом, и у меня сразу же возникает ощущение, что хозяйка ждет моего ухода. По крайней мере, в ближайшие 10 минут. А что ему еще остается? Он выпил свой чай, поел, осмотрел дом, услышал историю семьи. Улыбка Вероники становится натянутой. Хочу ли я взглянуть на письма, которые Дэвид присылал ей из пансиона? А на его первое, так сказать, сочинение? На фотографии Дэвида вместе с ней и мужем? В другой раз, отвечаю я. Нетерпение Вероники становится заметным. Наверное, через полчаса начинается ее любимый сериал. Я выпрямляюсь, смотрю прямо ей в лицо, но не испытующе, и спрашиваю, знает ли она, кто такой Джон Корри? Вероника относится к тем людям, которые краснеют, когда их застают врасплох, и я вижу румянец на ее щеках. «Полагаю, мой племянник? А что?» «Мне нужно поговорить об этом, Вероника. Простите, если для вас это болезненная тема». Румянец бледнеет, и она не скрывает недовольства, но я настроен решительно. «Вы знаете о смерти сестры?» «Слышала», — говорит она, но не уточняет, от кого. «От Стивена Корри? Неверного жениха?» «Я не собираюсь упоминать его имя». «Ее сын Джон ученый, занимается генной терапией». «Вот теперь гемофилией». Вероника снова краснеет. Она сидит очень прямо, сомкнув колени. Ее душевную боль выдает только дыхание, то убыстряющееся, то замедляющееся. «Он сам гемофилик». «Нет!» Звук ее голоса быстрый и резкий, словно выстрел. «Боюсь, это правда. Странные происходят вещи. Я пытаюсь угадать, о чем она думает. Какие перебирает варианты? Если Вероника действительно не понимает, если это для нее новость, то она спросит, что такое гемофилия. Скажет, что это какая-то болезнь крови, но ей не приходилось встречать никого. Но Вероника молчит, и я теряюсь в догадках. «Откуда у него болезнь?» — наконец спрашивает она. Я не хочу рассказывать ей о теории Джона. В этом случае обсуждение закончится. Поэтому я не упоминаю о мутации, а говорю, что Джон точно не знает, но, по всей видимости, от матери. Судя по ее лицу, Вероника знает больше, чем рассказала мне. Вот она, семейная тайна, скрываемая по бог весь какой причине, но известная многим, хотя и не всем женщинам семьи. Хозяйка может вышвырнуть меня вон или, по меньшей мере, попросить уйти, но я все же рискую задать этот вопрос. «Отчего умер ваш брат Кеннет, Вероника?» Она молчит. Смотрит уже не на меня, а опустила взгляд на свои колени. Потом удивляет меня вопросом. «Не хотите выпить? Херес? Джин? Или еще что-нибудь?» «Я бы не отказалась. В конце концов, солнце уже опустилось за Нокрею, как говаривал мой муж. На часах только половина шестого. Похоже, в Челтенхэме солнце довольно рано опускается за Нокрею. Я соглашаюсь на Херес, надеясь, что вино не такое, как у Вайолет Фарроу, и вскоре получаю большой бокал сладкого напитка, вне всякого сомнения, чтобы Вероника тоже могла налить себе порцию побольше. «Это войдет в вашу книгу?» «Не знаю. Возможно. А это имеет значение?» «Что вы хотите сказать?» «Имеет ли это значение сейчас, когда многие родственники уже умерли?» «Полагаю, — неохотно произносит она, — для меня станет облегчением все рассказать. Боюсь, вы не представляете, но я ни с кем, совсем ни с кем не могла об этом поговорить. Дэвиду было бы неинтересно», она прибегает к еще одной морской метафоре, «но трап уже поднят, и я с этим смирилась. Полагаю, его можно понять. Он знал бы, что Галахаду ничего не угрожает. Господи! Я чувствую себя такой дурой, когда вынуждена произносить это нелепое имя!» Вероника тянет время, хотя понимает, что смысла в этом уже нет. Теперь она говорит тонким голосом, как тот счастливый ребенок, каким она когда-то была. «Что вы хотите знать?» Я неуверенно пытаюсь подстроиться под ее тон. «Я спрашивал, ну, о вашем брате. Ему было всего 2 года, когда он умер. Я его не помню. Знаю только, что у меня был брат». У нее почему-то виноватый вид. «Кеннет умер от дифтерии, но болел всю жизнь. Однажды он упал, и из разбитых коленок у него 2 дня текла кровь. Потом кровь остановилась, но суставы внутри были повреждены. Врачи говорили, у него артропатия». «Откуда вы знаете, если даже не помните его?» «Мне рассказала мать, но только после того, как я собралась замуж». Вероника поднимает голову и смотрит на меня. За 10 минут она постарела, превратившись в настоящую старуху. «Мы были помолвлены с отцом этого Джона». «Вы знали?» Я киваю. «Полагаю, Джорджина не постеснялась об этом рассказать. Он бросил меня ради моей сестры. Когда я в первый раз обручилась, мать рассказала мне о гемофилии в нашем роду. Мужчины болеют, женщины переносят». Так она выразилась. «Если я выйду замуж, у меня может родиться больной гемофилией сын, как Кеннет, и, по словам матери, она собиралась сказать Стивену». зная, какие страдания ей пришлось вынести с Кеннетом, то никогда бы не захотела замуж. Это был сокрушительный удар. Представьте молодую девушку, счастливую и беззаботную. Я служила в женской вспомогательной службе ВВС, и мне это очень нравилось. Я была влюблена в Стивена. Теперь Веронику не остановить. Ей хочется все рассказать, освободиться от своей тайны. Представьте, что вам говорят такое. Я возненавидела мать. Заставила ее пообещать, что та ничего не скажет Стивену, и она согласилась, но при условии, что я расскажу ему сама. Я этого не сделала. Не представилось случая. Сестра увела его у меня. Не знаю, как это у нее вышло, но подозреваю колдовство. Нет, не смотрите на меня так. У нее были странные взгляды. Она считала, что нашей жизнью управляют звезды. Верила в гороскопы и всякое такое. Забавно, правда? Мне только что пришло в голову, что самое подходящее слово тут — ирония. Может, если бы он женился на мне, все его дети были бы здоровы. Во всяком случае, Дэвид абсолютно здоров. Но Стивен женился на моей сестре, и Господь наказал его. Наказал их обоих. Ванесса не знала, мать не сказала ей, не успела. Сколько лет этому Джону? Думаю, за 50. Почему он еще жив? Вопрос звучит довольно грубо. В настоящее время научились помогать гемофиликам. Я не даю себя сбить. Значит, именно это имела в виду ваша кузина Патрисия, когда поздравляла вас с тем, что Дэвид в порядке. Речь шла вовсе не о синдроме Дауна, а о гемофилии. Она кивает и довольно резко говорит: «Я не носитель!» Тот факт, что один ее сын не имеет дефектного гена, еще ничего не доказывает. Но я не говорю этого вслух. Но вы не исключали такую возможность. Поэтому вы так долго ждали, прежде чем завести ребенка. Я понимаю, что переборщил. Прошу прощения, я не хотел показаться дерзким. Немного поздновато. Правда? Вероника фыркает. Мать напугала меня. Она умерла через год после моей свадьбы. Я не опечалилась. Подумала только, что теперь она никому не расскажет. О чем? Что в семье были больные гемофилией? Вероника пожимает плечами. Да или нет? Я хотела ребенка. Собственно, почему бы и нет? Это мое право. Когда я выходила замуж за отца Дэвида, то есть Роджера, то сказала матери, что сообщила жениху. Я сама все рассказала, и поднимать эту тему больше нет нужды. И мы договорились не иметь детей. Хотя на самом деле ни о чем мы не договаривались. Я ничего ему не сказала. Не осмелилась. Потом мать умерла, и я почувствовала себя свободной. Но я хотела ребенка. Вероника наклоняется ко мне. Моя бабушка родила 4 девочек, прежде чем появился мальчик. У матери было 2 дочери и сын, а у тети Мэри 2 дочери. А если пол ребенка определяет мужчина, то и тут все в порядке, потому что у Роджера были 4 сестры. Я думала, у меня будет девочка. Но девочка может стать носителем болезни, вставляю я. Но это была бы ее проблема, не так ли? Не моя. От ее бессердечия пробирает дрожь. Я представляю себе на месте Джорджи, и мне становится неуютно. Это потребовало много времени. Я имею в виду зачатие ребенка. Я уже почти отчаялась, когда обнаружила, что беременна. Во взгляде Вероники вызов и торжество. Я не волновалась. Чувствовала, что я не носитель. Родился Дэвид, чудесный, красивый и абсолютно здоровый мальчик. Патрисия написала мне то глупое письмо. Я даже не представляю, откуда она узнала, что у меня сын, не говоря уже о том, что ребенок здоров. Наверное, от своей сестры Дианы. Тогда мы с Дианой дружили, то есть пока она меня не предала. Еще одна из длинной череды вероломных женщин. Я не знаю, что такого сделала Диана, и не хочу знать. Откуда взялась эта гемофилия? Не спрашивайте меня. Я не врач. Мой ответ уклончив. Я много читала о королеве Виктории, о царевиче и других членах королевской семьи, у которых была гемофилия. Откуда появилась эта болезнь? Предки королевы Виктории были здоровы, и началось все с нее. А у нас с моей матери. Полагая ошибочно, что новости о достижениях современной медицины обрадуют Веронику, я рассказываю о том, что понял об исследованиях доктора Корри, о том, что теперь носителей заболевания можно выявлять, о тестировании эмбрионов в утробе матери на наличие гена гемофилии. Это значит, что в течение двух поколений гемофилия может быть уничтожена. Но мне-то уже все равно, правда? А детям и внукам ваших кузин нет. В ней вспыхивает интерес. Диана уже умерла, но у нее двое детей, обе дочери. Вижу, вы уже знаете. Вероника разочарована и хочет оставить за собой последнее слово. Не помню, как их зовут. Что-то типичное для того времени, когда они родились. Теперь им уже за 30. Они могут быть носителями болезни. Это невозможно, потому что они не потомки моей матери. Я предпочитаю промолчать. Ее слова основаны на предположении, а не на фактах. Потом я благодарю Веронику, оставляю недопитым половину хереса, уверен, хозяйка его допьет, когда я уйду, и беру пальто. Увидев, что я ухожу, она говорит, что не возражает, если я обо всем напишу. Теперь, выудив эти сведения, я могу поступать с ними по своему разумению. В конце концов, она же не носитель болезни, заявляет Вероника. На мой взгляд, логика довольно странная. Уже начало восьмого. Дождь перестал и становится холодно. До поезда еще полчаса. Я сначала сижу, потом прогуливаюсь по платформе, размышляя о гемофилии, потом на обороте найденного в кармане счета по памяти рисую часть составленного Дэвидом генеалогического древа, начиная с Генри и Эдит. Записываю имена их первых четверых детей, девочек Элизабет, Мэри, Хелены и Клары. Если мутация гена началась с Элизабет, то больными будут только ее потомки, как сын Кеннет и внук Джон Корри. Но если среди детей, внуков и, возможно, правнуков Мэри тоже были или есть больные, тогда мутация не могла произойти у Элизабет. Дефектный ген есть и у потомков ее сестры. Значит, это могло произойти раньше. Приходит поезд. Я сую импровизированную генеалогию в карман и начинаю размышлять о генной терапии и о том, что значил бы этот метод для таких людей, как принц Леопольд, брат Вероники Кеннет и царевич Алексей, которые страдали от боли и страха, а первые двое умерли от тяжелой болезни. Мои мысли плавно перетекают к Джуд и тестам, которые она проходит. Я не отношусь к людям, всегда предполагающим худшее развитие событий, но мне приходит в голову, что причиной всех этих выкидышей может быть какой-то генетический дефект. Может, именно его пытаются найти? Странная все-таки у Вероники позиция. Гордиться, что не являешься носителем гена болезни, и стыдиться, если он у тебя есть. «Посмотрите на меня», — говорит она. «Я чиста, здорова и безупречна. У меня идеальные дети. Хотя это никак не зависит от ее воли или желания. И носитель болезни, и здоровый человек пребывают в одинаковом состоянии абсолютной невинности и, более того, неведения. Я где-то читал, что в ДНК любого человека содержится в среднем 12 дефектных генов, которые мы можем передать потомкам, но ничего о них не знаем. Они дремлют, как на протяжении тысячелетий дремали в телах других людей и животных, и не проявятся, пока мы не заведем потомство с тем, у кого этот крошечный фрагмент ДНК совпадает с нашим. Именно по этой причине инцест является табу, и все религии запрещают браки между близкими родственниками. Мысленно я осуждаю Веронику, предполагающую, что она не является носителем гемофилии на том основании, что у ее единственного сына здоровая кровь. Однако я поступаю точно так же, убеждая себя, что выкидыши Джуд не имеют ко мне никакого отношения, что мои гены в порядке, и доказательством тому служит пол. Я уподобляюсь Веронике, когда без всяких на то оснований радуюсь своей безупречности. У меня тоже один сын, единственный ребенок, как и у Ванессы, пока она не родила второго. Мы с Вероникой ведем себя так, словно сами создали себя по образу и подобию Бога, а не являемся результатом многих тысяч лет скрещивания и селекции, отбраковки и борьбы за выживание».